Книга пророка Малахи. Глава 1. Пророчество. Слово Господне об Израиле, возвещенное через Малахию. «Я полюбил вас», — сказал Господь. Но вы сказали: «В чем же твоя любовь?» «Разве Исав не брат Иакову?» — говорит Господь. «Однако Иакова я полюбил, а Исава возненавидел, и обрек горы его на опустошение, владение его сделал добычей шакалов пустыни. Если скажет Эдом: мы разрушены, но мы вновь из руин поднимемся, тогда Господь воинств ответит: они отстроят, а я разрушу, и назовут Эдом страной проклятой, народом, который Господь навек проклял. На ваших глазах это произойдет, и вы скажете: славен Господь и за пределами Израиля. Сын чтит отца своего и раб господина. Если я отец, где же почтение ко мне? Если я господин, где же страх предо мною?» — сказал Господь воинств. «Это вы, священники, презираете мое имя и при этом еще говорите: разве мы презираем имя твое? Вы кладете на мой жертвенник хлеб нечистый, а потом говорите: чем же мы оскверняем тебя? Тем, что говорите: стол Господень можно презирать. Разве это не зло, если принесешь в жертву слепое животное? Разве это не зло, если принесешь хромое или больное? Отнеси-ка их наместнику, будет ли он тобой доволен, станет ли тебе покровителем», — сказал Господь воинств. «Вот теперь молите Бога о защите, просите Его о милости. Но после таких приношений будет ли он вам покровителем?» — сказал Господь воинств. «Лучше б кто-нибудь из вас запер ворота храма и не жгли бы зря огонь у меня на жертвеннике. Вы неугодны мне», — сказал Господь воинств, — «и жертв от вас я не приму. Ибо от востока и до запада имя мое будет прославлено среди народов, и во всяком месте будут возносимы жертвы имени моему, приношения чисты. Ибо имя мое будет прославлено средь народов», — сказал Господь воинств. «Вы же хулите мое имя, по-вашему и стол Господень не свят, и пища на нем не заслуживает уважения. А вы со словами: что за морока, раздуваете огонь», — сказал Господь воинств, — «и приносите животных искалеченных, хромых, больных, таких животных приносите в жертву. Неужели я приму от вас такую жертву?» — сказал Господь. «Проклят лгун, у которого в стаде есть хороший самец, а сам он, совершая жертву по обету, приносит Господу животное с изъяном. Ведь я великий царь», — сказал Господь воинств. «Мое имя внушает ужас народам.